Лилиан позвонила и велела принести манто. Когда служанка вышла, она сказала: «Ах, я хотела сказать тебе, пока он не приехал. Если Робер предложит тебе поместить твои 50 000 франков, остерегись принимать его предложение. Он очень богат, но постоянно ищет деньги. Посмотри, мне кажется, я слышу рожок его автомобиля. Он приехал на полчаса раньше. Тем лучше. Насчет же того, о чем мы говорили...» «Я приехал пораньше», — сказал, входя, Робер, «потому что подумал, хорошо бы отправиться обедать в Версаль. Нравится вам моя идея?» «Нет», — отвечала леди Гриффитс, «бассейны нагоняют на меня тоску. Поедем лучше в Рамбуйо. Времени у нас достаточно. Кормят там похуже, зато нам будет удобнее разговаривать. Я хочу, чтобы Винсент рассказал тебе о рыбах. Он знает массу поразительных вещей. Не знаю, правда ли то, что он говорит, но это занятнее, чем самые лучшие в мире романы». «Романист, может быть, будет другого мнения на сей счет», — заметил Винсент. Робер де Пассаван держал в руке вечернюю газету. «Вы знаете, что Брюньяр назначен сегодня секретарем министра юстиции? Очень подходящий момент для награждения вашего отца», — сказал он, оборачиваясь к Винсенту. Последний пожал плечами. «Мой дорогой Винсент», — продолжал Пассаван, «позвольте вам сказать, что вы очень его обидите, не попросив этого маленького одолжения. Он будет так счастлив отказать вам». «Если только вы покажете пример, попросив его об этом одолжении для себя», — отпарировал Винсент. Робер скорчил кислую гримасу. «Нет, я кокетничаю своей неспособностью краснеть, даже получив орденскую ленточку». Потом, обращаясь к Лилиану: «Вы знаете, в наши дни редко встречаются люди, достигающие 40, без сифилиса и орденов». Лилиан улыбнулась, пожав плечами. «Ради остроты он готов даже состариться. Скажите, пожалуйста, это цитата из вашей будущей книги? Она прозвучит свежо. Ступайте вниз, я надену манто и догоню вас». «Я думал было, что вы не хотите больше видеться с ним», — сказал Винсент Роберу на лестнице. «С кем? С Бриньяром? Вы находили его таким дураком?» «Дорогой друг», — медленно отвечал Пассаван, остановившись на ступеньке и удерживая Молинье, ибо в это время он заметил леди Гриффитс и желал, чтобы она его услышала. «Поверьте, у меня еще не было друга, который после более или менее продолжительного знакомства со мной не представил бы доказательств своей глупости. Уверяю вас, Брюньяр выдерживал испытания дольше многих других». «Чем я, может быть?» — спросил Винсент. — «Что не мешает мне оставаться вашим лучшим другом, как видите». «Это называется в Париже остроумие», — сказала Лилиан, подходя к ним. «Будьте начеку, Робер, ничто не увядает так быстро». «Успокойтесь, дорогая, слова увядают лишь после того, как они напечатаны». Они сели в автомобиль, который умчал их. Так как их разговор продолжал быть весьма остроумным, то мне не стоит передавать его здесь. Они выбрали столик на террасе, открытый в сад, который наступившие сумерки наполняли тенью. Вечер мало-помалу настраивал беседу на серьезный лад, подстрекаемый Лилиан и Робером говорил почти исключительно Винсент.